Будь там хоть Мао, хоть сам Чингисхан, твои курсы самообороны вызывают у наших клиентов раздражение и дискомфорт». Никакого сочувствия к бедным клиентам, страдающим от раздражения и дискомфорта, Ао Маме не ощущала. Не лучше ли подумать о том, что чувствуют жертвы изнасилования? Но с начальством не спорят. Программу ее курсов пришлось значительно упростить, а использовать куклу ей больше не разрешили. Лишившись прикладного смысла, занятия превратились в пустую формальность, и Ао Маме потеряла к ним интерес. Большинство ее подопечных выказали недовольство, желая продолжать тренировки по-старому, но повлиять на политику начальства она не могла. Кто-кто, а уж Ао Маме отлично знала, без удара ногой по яйцам в арсенале женской самообороны не остается практически ничего. Популярный приемчик с заламыванием руки нападающему за спину смотрится, конечно, эффектно, но в реальной схватке, как правило, не срабатывает. Реальность — это вам не кино. Чем затевать такое без особого шанса на успех, лучше сразу убегать во все лопатки куда подальше. Сама Ао Маме знала 10 разных ударов ногой по яйцам. Еще в студенчестве она отрабатывала их, нацепив на младшего однокашника боксерскую защиту. Очень скоро, впрочем, парнишка сломался. «Твои удары не вытерпит даже в защите!» — взмолился он. «Извини, но я больше не могу!» Удары эти она шлифовала до автоматизма, чтобы применить без малейших колебаний в любую секунду. «Только попробуй напасть какой-нибудь подонок!» — повторяла она. «Я тебе такой конец света покажу. Век не забудешь. Ты у меня узришь царство небесное наяву. Улетишь к чертям аж в Австралию, сукин ты сын, и вместе с кенгуру да утконосами наглотаешься смертельного пепла». Рассеянно думая о царстве небесном, она сидела за стойкой бара и подтягивала Том Коллинз. Делая вид, что кого-то ждет, время от времени опускала взгляд к часам на руке, хотя на самом деле приходить было некому. Просто в бар заявлялись все новые посетители, и Ао Маме тянула время, выбирая подходящего мужчину. На часах 8:30. На ней жакет от Кельвина Кляйна, расцветки орлиного оперения, бирюзовая блузка и темно-синяя мини-юбка. Пестика в сумочке нет. Как и вчера, инструмент остался дома, в ящике платяного шкафа, завернутый в полотенце. То был знаменитый Singles Bar на Раппонге, известный как раз тем, что одинокие мужчины постоянно заглядывали сюда ради женщин. И, понятно, одинокие женщины ради мужчин. Чуть не треть посетителей — иностранцы. Дизайн — подрыбацкий трактир на Багамах, тот самый, где любил пропустить стаканчик Хемингуэй. Стену над стойкой украшали огромная рыба-меч, с потолка свисали рыболовные сети. На других стенах висели памятные фотографии, только что выловленные рыбины в руках везучих рыболовов, а также портрет самого Хемингуэя. Веселый папаша Хэм. Факт, что он застрелился, не выдержав собственного алкоголизма, посетителей бара трогал меньше всего на свете. В этот вечер за столиками сидели сразу несколько мужчин, но ни один Ао Маме не приглянулся. Один раз ее окликнула пара студентиков, желающих порезвиться, но усложнять себе жизнь не хотелось, и она ничего не ответила. Какой-то офисный клерк с похотливыми глазками, возрастом около 30, поинтересовался, можно ли ей присесть рядом. Но Ао Маме сухо отказала ему. «Извините, мол, место занято, жду человека». Молодые мужчины были совершенно не в ее вкусе. Общаются возбужденно, хотя кроме самоуверенности и предложить собеседнику нечего. Разговоры с ними — смертная тоска. А в постели ведут себя жадно, совершенно не соображая, как доставить удовольствие в сексе и получить его самому. Нет уж, ее идеал — чуть потертый жизнью и, по возможности, слегка лысоватый мужчина лет 45. Не извращенец, желательно чистоплотный. Даже форма черепа — вопрос не настолько принципиальный. Но такого мужчину поймать непросто. Вот поэтому хочешь не хочешь, а соглашаешься на чертовы компромиссы. Ао Маме окинула взглядом помещение и беззвучно вздохнула. «Ну почему в этом мире, хоть наизнанку вывернись, ей не попадается ни одного подходящего мужика?» Она вспомнила Шона Коннери. От одной мысли о форме его черепа у нее тоскливо заныло в утробе. Появись сейчас перед ней Шон Коннери, она пошла бы на все, чтобы им завладеть. Да только какого черта Шону Коннери заглядывать в бар для одиноких рыбофилов на задворках Раппонги? Здоровенный телеэкран напротив показывал группу Queen. Ао Маме не любила Queen и старалась на экран не смотреть, а также не обращать внимания на гремящую в динамиках музыку. Наконец, Queen'ы отпели свое, и монитор оккупировала Абба. «Черт бы меня побрал», — снова вздохнула Ао Маме. Ночь обещала быть паршивой, как никогда.